Послесловие. Из-за того, что наш мир плотно и крепко, словно в янтаре, сидит в материализме, истории и свидетельства, наглядно доказывающие абсолютный и непреложный факт продолжения жизни после смерти биологического тела, крохотную часть которых мы привели в этой книге, скрыта под слоем насмешек, неверия и отрицания. Однако, если копнуть, выясняется, что таких историй миллионы и миллионы. Потусторонний духовный мир открывается всем без исключения. Вопрос лишь в том, туда ли мы смотрим и хотим ли мы его видеть. Люди, столкнувшиеся с проблесками духовного мира, в любой момент находятся рядом с нами, вокруг нас. Они являются носителями важного знания и живыми доказательствами бессмертной природы человека. Их настолько много, что если в метро вы просто наугад подойдете к любому пассажиру и спросите его о том, встречался ли он с чем-то, что принято считать паранормальным, вероятность того, что он ответит вам утвердительно, составляет почти 100%. Конечно, это произойдет только в том случае, если вы сможете вызвать у него доверие и желание поделиться информацией. Отсутствие же доверия в нашем современном мире, ставшее правилом, приводит к тому, что чаще всего люди предпочитают скрывать откровения об их встречах с непознанным, опасаясь насмешек, преследований, дискриминации на работе и в обществе. Поэтому не устанем повторять это. Повышение уровня доверия друг к другу, помощи и неравнодушия, отказа от зла, ненависти и жестокости, устремление к свету, любви к людям, животным и природе являются первостепенными и краеугольными задачами, которые необходимо решать, чтобы судьба человечества уверенно встала на путь духовного развития, установления повсеместного добра и справедливости.